По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена 9 июля иностранные гости и зарубежные корейцы, в том числе делегации Рабочей партии Мексики, Ленинского комсомола Российской Федерации, корейских студентов в Японии, а также представитель и сотрудники Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта посетили Кумсусанский дворец Солнца, где в прижизненном виде покоятся великий президент Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.